чудесно быть в доме Господнем, созерцать Его славу. Аллилуйя! Бог, хвала Тебе, наш Бог! Хвала Тебе, наш Господь! Мы превозносим Тебя на этом месте, и мы приветствуем Тебя! Мы приветствуем Тебя, наш Бог, всемогущий! Наш Искупитель, о, Иисус, Иисус, мы славим Тебя. Царь.